Так чего же именно бояться, а? Но чем больше Шапейро думал об этом, тем больше сомнений у него возникало. Его могут заметить, когда он будет убегать из дому. При мысли о том, что его станут разыскивать как убийцу, у него холодела кровь. В такие минуты он тянулся к бутылке, и после нескольких двойных виски к нему возвращалось хладнокровие и способность думать о своем катере. Как только дело будет сделано, он может броситься к Фаллоусу, купить катер и удрать во Францию. И теперь, когда он поднимался по лестнице, ему хотелось поскорее от всего этого освободиться. Развязной походкой он направился к комнате 25, вошел и остановился на пороге, любуясь Лорелли, которая обернулась, чтобы посмотреть на него. «Входи и закрой дверь», — пролаял Крэмтор. Шапейро повиновался. Его взгляд беззастенчиво переходил с Лорелли на Крэмтора. «Что могла здесь делать эта мышка?» — спрашивал он себя. «Вот эта девочка!» Он поправил узел галстука, снял шляпу и послал Лорелли игривую улыбку. Крэмтор встал. «Брось это, а то устанешь», — недовольным голосом сказал Крэмтор. «Она работает с нами». Шапейро подошел к столу. Его улыбка сделалась еще шире. «Так, так, так, малышка, добрый день, куколка. Что-то мне подсказывает, что мы с тобой неплохо можем спеться». Лорелли смерила его холодным взглядом. «Не обижайтесь, если я вам кое-что скажу», — ответила она сухо. «Да-да. Ну, давай, давай, потрудись, потрудись», — ухмыльнулся Шапейро. Широко раскрытой ладонью Крэмтор влепил Шапейро такую оплеуху, что тот покачнулся. Он с трудом обрел равновесие и уставился на Крэмтора с открытым ртом. «Сядь и заткнись», — посоветовал ему Крэмтор хриплым от злости голосом. Его единственный глаз горел. Шапейро взял стул и сел, потирая щеку. «Я советую тебе не начинать сначала», — проговорил он с неуверенностью. «Заткнись», — проговорил Крэмтор. «Он мне совершенно не нравится», — заявила Лорелли. Она говорила так, как будто Шапейро не было в комнате. Он пьян, у него недостаточно крепкие нервы и полностью отсутствует дисциплинированность. «Он выполнит свою работу», — заверил ее Крэмтор. «А если он промахнется, я его убью». Шапейро затошнило. Он знал, что это не пустые слова. «Эй, минуточку», — начал он. Но слова застыли на его губах под пристальным взглядом Крэмтора. «Ты слышал, что я тебе сказал? Если ты промахнешься, я тебя убью». «А почему вы думаете, что я промахнусь?» — хрипло возразил Шапейро. «Я тебе не советую», — сказал Крэмтор. Он взял клинок и протянул его Шапейро. «Работать будешь вот этим. Ну, а теперь покажи ей, как это ты делаешь». Шапейро взял кинжал, взвесил его в руке, погладил клинок большим пальцем и вдруг как-то странно весь преобразился. Его лицо обрело твердость, движение — точность, взгляд оживился. «Покажи, покажи ей», — повторил Крэмтор. Шапейро огляделся, но увидев, что нет для себя подходящей цели, он вытащил из кармана колоду карт, выбрал туза треф, пересек комнату и прикрепил карту к стене при помощи жевательной резинки, которую выплюнул на ладонь. Потом он отошел в другой конец комнаты, Карта находилась в тени.